Глава 27. Еще один мерзкий вечер. Настроение плохое. И я бухал. Сидел в баре «Звездный бродяга» рядом с космопортом. Стакан за стаканом опрокидывал в себя крепкое виноградное вино. Не хмелел. И снова вспоминал любимую женщину, которую потерял. Алкоголь не мог заглушить тоску, и я был готов сорваться. Сейчас бы ударить кого-нибудь и врезать противнику в челюсть, свалить его на грязный пол и месить ногами, ломать кости и выбивать зубы. Однако меня никто не трогал, потому что я здесь уже второй день. Пару раз успел устроить драку и распугал местных буянов. Урок пошел им впрок, и теперь меня обходили стороной, а подавальщицы, толстые тетки в засаленных передниках, вели себя крайне вежливо. Молча приносили выпивку и удалялись. Все без лишних вопросов. И хозяин совмещенного с гостиницей бара «Старый Арчи», наверное, давно бы вызвал полицию, но я здесь не один. Рядом Жора Ломов и его головорезы, которые готовы меня прикрыть. Они не вмешиваются, дают командиру возможность отдыхать, как он считает нужным. Вроде бы в стороне. Но Арчи, мужик глазастый, сразу приметил, что в случае опасности эти убийцы сразу бросятся мне на выручку. А помимо того, я щедрый клиент. Поэтому он терпел мое присутствие и подсчитывал прибыль. «Где же резидент?» Я тяжело вздохнул и уже в сотый раз посмотрел на входную дверь. «Сам назначил встречу в этом баре, а все сроки уже вышли!» «Странно! Может, пора удирать, пока нас не накрыли спецслужбы Централов?» «Нет. Вокруг спокойно, и моя чуйка на опасность молчит». «Отстаньте!» В бар забежала проститутка. Все, кто находился в зале, посмотрели на нее, и я в том числе. Хоть какое-то развлечение. Это была молодая фигуристая брюнетка. Волосы длинные, платье цветастое, с глубоким вырезом. Юбка короткая до колен, ножки ровные, в белых чулочках с пятнышками грязи, а на ногах испачканные красные башмачки. Подруга еще не потасканная, но заметно, что в своем деле опытная. Не мой типаж. Но эта деваха тоже ничего. Есть за что подержаться. «Стой, сука!» Вслед за беглянкой в бар ворвались крепкие бритоголовые парни в потертых кожанках без рукавках. Я моментально просчитал ситуацию и улыбнулся. Просто потому, что появился повод подраться и немного забыться. Тем временем, отступая от двери, девица закричала бритоголовым. «Чего привязались? Я с вами не пойду!» «Пойдешь!» — прохрипел первый парень, обходя девушку слева. «Ты нам должна!» — добавил второй, делая шаг вправо. Помогать гулящей девке, которая надеялась найти в баре защиту, никто не собирался. Сегодня здесь постоянные клиенты, в основном грузчики и ремонтники с космодрома. У каждого семья и куча проблем. За день они так устают, что с трудом поднимают кружки с пивом. Поэтому, если их не трогать, вмешиваться не станут. Ломову с бойцами плевать. А еще есть хозяин бара со своими служанками. Но он тоже влезать не захочет, ибо трусоват. А девка, судя по наряду и еле заметному акценту, не местная. Я оказался прав. Старый Арчи встал за стойкой и обратился к бритоголовым. «Забирайте свою подругу и выметайтесь! У меня приличное заведение!» «Сейчас!» — осклабился один. «Все путем, папаша!» — добавил второй. Парни все ближе подступали к девушке и, наконец, прижали ее к стенке. Сбежать она не могла. Не выскользнуть. И девушка опять подала голос. «Помогите!» Посетители таверны одновременно опустили головы, а старый Арчи отвернулся. Все сделали вид, что их это не касается. «Вот так всегда», — оглядывая зал и поднимаясь, подумал я. «Обыватели всего боятся и хотят избежать неприятностей». «Че к девушке привязались?» Я вышел из-за стола. «Отвали!» Ответ парней был предсказуем. «А если не отвалю?» Я замер в метре от них и увидел в карих глазах девушки крупные слезы. Драка началась резко, и парни атаковали, не сговариваясь. Резкие, быстрые, опытные кулачные бойцы. Но я был быстрее, сильнее и опытнее. «Получи!» Первый противник нанес прямой удар с разворота. Он хотел попасть в голову и сразу вырубить незнакомца, который встал на защиту девушки. Однако я уклонился, и когда второй попытался достать меня кулаком в корпус, поставил блок и отступил. Все еще не понимая, что они слабее, парни решили продолжить бой. Один выступил вперед и широко замахнулся. Его мощный кулак, набирая разгон, устремился мне в лицо. Но я пригнулся, и он просвистел над головой. А затем я резко выпрямился, слегка подпрыгнул и нанес ответный удар. Быстрый и неотразимый. Кулак печатался противнику в нос, и послышался хруст сломанных рещей. От болевого шока первый бритоголовый потерял сознание и рухнул на пол. Пришла очередь второго, и он додумался выхватить нож. «Дурачок», — подумал я, и прыгнул навстречу опасности. Противник попытался отмахнуться. Однако я уже вошел в боевой режим и с легкостью отбил клинок в сторону, а затем весом своего тела свалил парня и оказался у него на груди. «С правой и с левой, а потом повтор!» Я бил его без всякой жалости и превращал в калеку хотя бы за то, что он посмел выхватить оружие. А если бы не было свидетелей, я его убил бы. Вот только вокруг люди, и мне проблемы с местными полицейскими не нужны. Они хоть и тюфяки, а местные законы весьма расплывчаты. Но убийством обязаны заинтересоваться. Придут в «Звездного бродягу», будут проверять документы и поднимется шумиха. Придется взятку давать, а это очередная засветка для местных правоохранителей. Поэтому пришлось остановиться. Поднявшись, я направился к своему столу и бросил Арти. «Приберись!» Он меня услышал и позвал служанок, которые утащили избитых парней в сторону кухни. А я присел, налил вина и залпом выпил очередной стакан. «Благодарю!» Подняв голову, я увидел рядом девушку. Она смотрела на меня, словно я рыцарь в сияющих доспехах. Девка еще не избавилась от иллюзий, и мне не стоило с ней общаться. Такую подругу надо сразу гнать прочь. А чтобы хорошо бежала, вдогонку рекомендуется выписать хорошего пинка. Это самый лучший способ избавиться от назойливой проститутки. Пусть проклинает и ругает, зато не станет придумывать красивую сказку. А то ведь бабы – создания странные, особенно гулящие. Вроде бы шлюхи, а как начнут фантазировать, никак не могут остановиться. Я уже ученый, сталкивался с подобными ситуациями и старался никого к себе не подпускать, а то привыкнут. Однако вместо ругательства и угроз в адрес девки я равнодушно махнул рукой. Не за что. «Угостишь?» Девушка посмотрела на кувшин с вином. «Пока не поздно, надо ее прогнать», — подумал я. Но что-то на меня нашло. Совсем тоска из колеи выбила. А настроение после драки почему-то не улучшилось. Я кивнул. «Присаживайся». Улыбаясь, девка присела рядом, и я ощутил аромат духов с афродизиаками. Дорогое удовольствие для портовой проститутки. Надо быть внимательней. Впрочем, чутье на опасность молчало. В конце концов, рядом космодром, и здесь хватает странностей. Люди появляются, а потом исчезают. Интересных историй о выкрутасах судьбы злодейки можно услышать много. И девка не всегда была проституткой. Не дворянка, конечно, но воспитывали ее неплохо. «Эй!» — я окликнул подавальщицу. «Чего изволите?» — тетка подскочила к столику. «Закуски принеси, еще один кувшин вина и стакан!» «Сейчас!» Заказ появился через минуту. Кувшин вина, тарелка с мясной нарезкой, салат и стакан. Я наполнил емкости и посмотрел на девушку, которая медлить не стала. Стакан опустел в один момент, и девка, выдохнув, поморщилась и не закусила. «Повторишь?» «Ага», — она кивнула. На этот раз мы чокнулись и опрокинули стаканы одновременно, после чего она достала из сумочки тонкую пахитоску и спички, закурила и спросила. «Ты, наверное, наемник?» «Почему так решила?» «Дерешься хорошо. Заметно, что опыт немалый. Да и держишься уверенно. Не то что эти». Пыхнув пахитоской, она кивнула в сторону зала, который после драки изрядно опустел. «В общем-то, ты права, я наемник. А ты чем живешь?» «По мне не видно!» Она усмехнулась и махнула рукой. «Знала бы моя мама, где я сейчас и чем занимаюсь!» «Пропади все пропадом!» «Меня, кстати, Анхелика зовут. А тебя как?» «Можешь называть Демидом». «Приятно познакомиться!» Кивнув, я спросил, «Откуда ты?» «Из Чатама. Это аграрная планета в системе Кирейна». «Вот как!» Я снова наполнил стаканы. «Далековато тебя занесло. Давно здесь?» «Полгода». «И как оказалось на Тарабаре?» «Тебе в самом деле интересно?» «Не сомневайся. Если спрашиваю, значит интересно. Но если не хочешь рассказывать, можешь не отвечать». Девушка взяла свой стакан. «Капитан один голову скружил, замуж позвал, и я согласилась. Вместе с ним из дома сбежал, а он гнида мной попользовался и дружкам отдал. В карты проиграл, словно вещь. А потом мы приземлились на космодроме Тарабара, и я сбежала. Сумку с вещами схватила и в космопорт. Думала, здесь полегче будет. Да только ошибалась. На корабле хоть своя каюта, и удобства какие-то. А тут хорошо было, пока деньги имелись. Когда они закончились, пришлось на улицу выходить. Все равно я больше ничего не умею». «Выпьем», — прерывая исповедь очередной наивной дурочки, которая оказалась на панели, предложил я. «Давай!» За этим стаканом был следующий, а потом еще и еще. На пару с Анхеликой мы опустошили кувшин, и меня немного отпустило. Я расслабился и даже стал шутить, а потом заказал новый кувшин вина и крепкую сигару с примесью ихтоновой пыли. Закурил и, пуская дымок, стал слушать девку дальше. Это как фон. Она что-то болтала, а мне плевать, что она несет, потому что я думал о своем. 2 недели назад Диана Вирта предложила нам сделку. Госпожа адмирал отдает свою тайную базу вместе с научно-исследовательским персоналом, а взамен получает относительную свободу. Но поскольку полного доверия к ней не было, мы с братом Робертом решили провести допрос, применяя спецсредства. Это хоть какая-то гарантия, что нас не обманывают. Разговор с Дианой был предельно откровенным. И немного поупиравшись, она дала согласие на использование так называемой сыворотки правды. Препараты у нас имелись. Диане вкололи дозу биотина люкс, и она рассказала нам все. Не только про базу, но и про свою непростую жизнь. В конце концов, список вопросов не составлялся. Уговора об этом не было. А мы хотели знать как можно больше. В итоге выяснилось, что тайная база на одной из отдаленных, заброшенных людьми планет действительно существует. Есть лаборатории, мастерские, склады и персонал. Но госпожа адмирал немного хитрила. В глубине души Диана надеялась, что мы не сможем взять объект под полный контроль, и она сбежит. А еще мы узнали, что у нее есть дочь. От кого она, и сама толком не знала. Да и не важно это. А важно другое. Ребенок для нее очень дорог и находится на той самой базе, которую Диана собиралась нам отдать. Допрос окончился, и Диана, как только оклемалась, закатила скандал. Мол, нельзя задавать личные вопросы. Но вскоре успокоилась, и мы еще раз все обговорили. Нам база, Диане свободу под нашим контролем. Только закончили переговоры, как была получена гиперграмма от Серого Льва. Дед настаивал на нашем скорейшем возвращении в империю. Однако мы еще не нагулялись. Подчиняться не хотелось, и мы ответили уклончиво. Вторая телеграмма прилетела через полчаса. Понимая, что внуки вышли из-под контроля, дед приказывал как можно скорее выйти на связь с резидентом имперской разведки на планете Тарабар. А поскольку она находилась относительно недалеко, как раз на пути к тайной базе Дианы Вирте, я ответил согласием. Далее перелет. Мы добрались до планеты Тарабар в системе Гнейзер и вышли на связь с резидентом. Он назначил встречу в баре рядом с единственным планетарным космодромом и не явился. Почему? Отчего? В чем причина? Неизвестно. Но я принял решение немного подождать. Теневик рядом. Диана и Хулио Синкарас под охраной. Вражеских боевых кораблей на орбите нет. Гарнизон Тарабара относительно невелик. Мир перспективный, можно здесь задержаться. Но пока интересы иные. «Ты не слушаешь?» Прерывая мои размышления, спросила Анхелика. «Слушаю». «Я о чем я говорила?» «О том, что местные братки решили стать твоими сутенерами, а ты их отшила. Они захотели тебя наказать, и ты забежала в звездного бродягу, где на твое счастье оказался я. Верно?» «Ага», — она кивнула. «Продолжаем кутеж». Я потянулся к кувшину. Вино вскоре закончилось. «А резидент так и не появился?» «Срочных дел нет». И ближе к полуночи, прихватив еще выпивки и закуски, вместе с Анхеликой, я поднялся на второй этаж таверны. Арчи упираться не стал. Дал ключи от свободной комнаты. Конечно, можно отвезти девушку к себе. Всего 3 квартала пройти до следующей гостиницы. Но не надо и знать, где мое логово, пусть даже временное. Ни к чему это. В комнате Анхелика повисла на мне и спросила: «Чем займемся?» «А ты не догадываешься?» Моя рука скользнула под юбку девушки. Ее дыхание заметно участилось, а ресницы слегка вздрогнули. «Догадываюсь». Пальцы проникли под трусики, нащупали бритый бугорок и слегка его сжали. Анхелика сразу пришла в возбуждение. И мне это понравилось. Девушка не разучилась получать удовольствие от секса. И это неплохо. Быстро освободив девушку от одежды и нижнего белья, раздевшись, я положил ее на кровать и прилег рядом. Грудь девушки выглядела аппетитно, и соски были твердыми. Мне хотелось прикоснуться к ним губами. И я это сделал. Попробовал красотку на вкус и остался доволен. Запахи приятные, а тело чистое. Губы прикоснулись сначала к одной груди, а затем к другой, и Анхелика, застонав, прижалась ко мне. Я вошел в нее резко. Она охнула, и я начал двигаться. Сначала не торопясь, растягивая удовольствие, а девушка, обхватив меня ногами, стала стонать и охать. И продолжалось это долго. Все-таки мы выпили. Это продлило удовольствие. И мы пришли к финалу одновременно. Она застонала и вцепилась коготками мне в спину. А я зарычал, словно зверь. Утомленные любовной игрой, мы лежали рядом, и она спросила: «Тебе понравилось?» Мой ответ был очевиден: «Конечно». «И что дальше?» «Скажи, сколько я должен за твои услуги?» «И ступай». «Я не ради денег с тобой пошла». «Из благодарности?» — усмехнулся я. «Да. А еще ты мне понравился». «Это хорошо. Но деньги все же возьми. 20 фунтов хватит. Она резко вскочила с постели, схватила в охапку вещи и выбежала из комнаты. «Обиделась?» — сам себя спросил я. «Ну и зря. Хоть бы ванну приняла». Устало потянувшись, я развел в стороны руки, сладко потянулся всем телом и тоже встал. Посетил ванную комнату, оделся и покинул заведение. На прощание кивнул Арчи, оставил на барной стойке пару крупных купюр, и он остался доволен. «Все!» — решил я, оказавшись на темной улочке. «Если завтра резидент не даст о себе знать, придется покинуть планету и действовать самостоятельно».